Стоит ли упоминать о том, что отличные железные ворота были заперты? Но Кеша быстро отыскал домофон. Послышалось попискивание, потом сонный голос пробубнил: «Кто?» «Мы!» — радостно ответил сын. «Открывай, Лешка!» «Кто мы?» — настаивал хозяин. «Аркадий!» «Какой Аркадий?» «Я решила вмешаться. Леша, это Даша Васильева с детьми. Соседка твоя бывшая, помнишь? Ну, учительница французского языка. Я еще твоей Кате уроки делать помогала». Раздался щелчок, калитка приоткрылась, и появился Леша, облаченный в теплый бордовый халат. За те годы, что я его не видела, мужик не слишком изменился. Такая же сухощавая фигура, быстрые голубые глаза. Было только одно отличие. В то время, когда мы проживали дверь в дверь на одной лестничной клетке, Лешка всегда был пьян. А его несчастная жена Галя вечно сшибала у меня рубли до зарплаты. Сейчас же Алексей стоял совершенно трезвый, а за его спиной возвышался отличный трехэтажный дом из красного кирпича, похожий на наш, как брат-близнец. Верещагин прищурился, потом в его глазах мелькнуло легкое удивление, и он пробасил: «Дашка, какими судьбами, откуда взялась?» Я растерялась, а Ольга воскликнула: «Ну ничего себе! Сегодня утром мы встретили в магазине ветеринария Галку, и она пригласила нас всех погостить вместе с собаками». «С собаками так с собаками», — покладисто отозвался Лешка и загремел воротами. «Паркуйтесь у забора». Чувствуя себя отвратительно, я загнала машину на указанное место. «Гальк спит», — пояснил Лешка. «Уж извини, будить не стану, встаем в 6. Устраивайтесь пока в комнатах, а с утра разберемся». Ощущая ужасную неловкость, я прилегла на жесткую кровать и мигом заснула. Глава 3. Утром кто-то распахнул дверь и завопил: «Эй, собачки, гулять!» Я села и увидела Галку. Рыжие волосы торчали дыбом, лицо светилось улыбкой. «Это ты? А что, так постарела и узнать нельзя?» — хихикнула Галя. Я покачала головой. Парадоксальным образом она помолодела. Впрочем, у той Галки, которую я знала раньше, были бледная кожа, больная печень, постоянно плохое настроение женщины, понявшей, что жизнь безвозвратно уходит. Сейчас же передо мной стояла загорелая, веселая тетка, которой дать больше 30 было просто невозможно, только волосы были прежними, огненно-рыжими, полыхающими, как костер. «Уж извини», — пробормотала я, — «свалились тебе на голову всем табором». «Лешка дурак», — констатировала Галя, хватая Хучка. «Ой, какой жирненький! А ты почему гулять не идешь?» «Давай топай, ну!» «Я ему, Лешке, вчера сказала, Дарья приедет, а он и забыл. Ну, а я спать легла, думала, сегодня с утра появитесь. Пошли-ка на кухню чай пить. Может, в столовой накрывать не будем, вы же все свои». На просторной кухне подпрыгивал чайник. Галка распахнула огромный 4-камерный «Филлипс» и принялась метать на стол еду, приговаривая: «Творог деревенский, у вас такого нет, сметанки побольше налей». «А как твоя печень?» — не выдержала я, глядя, как бывшая соседка столовой ложкой наворачивает упругую нежно-желтую сметану. «Небось, жирность у этого деликатеса 100%?» «Что?» — переспросила Галка с набитым ртом. «Печень, говорю». «А, да я про нее забыла!» — засмеялась Верещагина. «Честно говорю, и не помню, где находится, справа или слева. Ешь, ешь, от хороших продуктов плохо не станет». Я послушно положила на тарелку доверху нежный, тающий на языке творог и бесцеремонно ляпнула: «Слушай, а откуда у вас это все? Дом, конезавод?» Галка расхохоталась и вытащила вок. «Будешь под кофеек?» «Ты куришь? А аллергия? Да стоило мне в прежние годы вытащить пачку, как у тебя коклюш начинался». Галина глянула на меня и серьезно сказала: «Мы теперь другие. Считай, те Верещагины умерли. Но помнишь, как мы жили?» — перебила Галя. Я осторожно протянула. «Ну, ладно, не деликатничай», — отмахнулась она, — «сама скажу. Лёшка ирод пил, прямо водка-провод какой-то был, со всех работ погнали, жуть. Лежал весь день на диване, да ханку жрал, урод. И ведь чего только я не делала, похмельщика вызывала, в наркологию клала, все пофигу. Ребенок заикаться начал. А тут еще ты съехала, совсем кранты пришли. В подъезде одни жабы живут, денег в долг никто, кроме тебя, не давал. На работе просить стыдно, а этот, живой труп, бутылки требует. Драться начал. Ну, словом, не жизнь, а Рио-де-Жанейро — чистый бразильский карнавал с песней и пляской. И деть-то его некуда. Хрущобу нашу, сама знаешь, разменять без шансов. Не поверишь, я руки на себя наложить хотела. Только на Катьку посмотрю и остановлюсь. Ну, кому мой ребенок нужен, а?